Глава 30. Иван. Если человек теряет голову, то не все ли равно, много ли в ней чего было или вообще ничего нет? О любви. Михаил Веллер. Я не раз видел, как Кнопка выступает в чернилах, собирая восхищение искушенной публики далеко не последнего по популярности в городе клуба. Я украдкой наблюдал, как она пританцовывает, стоя у плиты или вытирая пыль с комода. Но сегодня в универе творится нечто совершенно другое. То, что хочется назвать магией. Возможно, дело в огромной полутемной сцене и талантливом мальчике-осветителе, мастерски акцентирующем внимание зрителя на той или иной артистке. Быть может, виновато струящееся лазурное платье, повторяющее плавные изгибы Аленкиного соблазнительного тела. Но я не могу оторваться от изящной хрупкой фигурки, дышу через раз и ревную Васильеву не то что ко всему живому, даже к не слишком удобному темно-красному креслу. Наверное, из-за этого едкого чувства, затапливающего сознание, я и спешу протиснуться за кулисы, чтобы как можно скорее прикоснуться к своему божеству и убедиться, что она не мираж в пустыне и не галлюцинация моего воспаленного мозга. Вау. Я роняю на выдохе, наслаждаясь блестящими торжеством голубыми глазами. Хочу дотронуться до раскрасневшихся девичьих щек и впиться собственническим поцелуем в тронутые бордовой помадой губы. И чего я точно не намерен терпеть, так это замершего в 10 шагах от меня ботаника, едва не раздевающего Кнопку взглядом. Пальцы сами сжимаются в кулаки, адреналин ударной дозой впрыскивается в кровь, и мне до зубовного скрежета хочется запихать облезлый веник Миши Мельникову в глотку, предварительно сломав упертому отличнику пару ребер, вероятно, свернув челюсть на бок, чтобы даже самый талантливый травматолог не смог ее вправить. Я делаю 2 широких шага навстречу неприятностям, наплевав на то, как нелепо в атмосфере всеобщей радости будет смотреться мордобой, и даже успеваю отодвинуть со своего пути замешкавшуюся блондинку перед тем, как Аленка молнией срывается со своего места и виснет у меня на шее, смешно болтая ногами. Отчего я вмиг теряю весь боевой настрой, превращаясь в помешанного на Ваське идиота, причем избирательно слепого, не видящего ничего, кроме одной девчонки вокруг. «Ну как?» С мягкой улыбкой спрашивает Кнопка, напрочь стирая мое желание как следует подраться и заменяя его гордостью за свою непоседливую, неугомонную соседку, рожденную для того, чтобы сиять на сцене. Здорово. Выдаю честный односложный ответ, потому что длинные описания меня покинули. И, сомкнув руки на тонкой талии, кружу Васильеву, пока она не начинает пищать. Осторожно опускаю ее на пол, вытаскиваю из мудреной прически заколки и с явным удовольствием растрепываю русые с медным отливом пряди. Бездумно перебираю густые локоны и хочу на всю жизнь запомнить этот момент, потому что в нем прекрасно все, и причудливо играющие на Аленкином лице тени, и ее дрожащие пальцы у меня на груди, и мое норовящее выпрыгнуть сердце. Мимо нас пробегают полуодетые барабанщицы. Где-то рядом совсем нехудожественно выражается куратор художественно-графического факультета, и рыжая девчонка в кружевном белом платье настойчиво пытается что-то сообщить Кнопке. Но все это совершенно не важно. Сейчас имеет значение только хриплое, приглушенное «спасибо», срывающееся с губ Васильевой. «Кнопка, а покажешь мне пару движений?» Мой странный вопрос застает девушку врасплох, заставляя ее пару раз моргнуть, изумленно почесать кончик аккуратного носа и после короткой паузы уточнить. «Ты хочешь научиться танцевать?» «Ну, должен же я что-то исполнить на могиле у Миши Мельникова». Судя по звонкому Аленкиному смеху, мои мотивы ей тоже не чужды, а лилии не произвели должного впечатления. Этот факт радует меня примерно так же, как снег на Новый год или незапланированная премия, перечисленная щедрым Волковым мне на карту. То есть весьма и весьма сильно. И мы почти договариваемся с Васькой о том, что она даст мне несколько уроков румбы, когда голдящая пестрая толпа разделяет нас, подхватывает и заносит в гримерку, отнюдь не предназначенную для такого количества человек. Где-то за дверью продолжает идти концерт, а здесь, в заполненной ширмами, обручами, потушными факелами и множеством разных костюмов, начиная от традиционного русского народного, заканчивая модной сейчас бачатой, царит другая атмосфера. Пара парней в одинаковых вишневых рубашках с короткими рукавами и клетчатых штанах синхронно откупоривают бутылки шампанского и громко смеются, обливая брызнувшей пеной стоящих рядом с ними подруг. Невысокая худая девчонка в ярко-голубом парике и платье мальвины первой успевает сориентироваться в этой вакханалии и подставляет большой пластиковый стакан, собирая в него янтарную жидкость с пузыриками. И пока я глохну и слепну от этого бразильского карнавала, кнопка зря времени не теряет. С грацией маленькой пантеры она ловко лавирует между жонглирующим чужими телефонами блондином камикадзе, решивший исполнить стойку на голове брюнеткой в кислотном розовом комбинезоне. Пришел, увидел, забыл победить. Заставь меня широко открытым ртом, Аленка выныривает из вороха цыганских юбок, висящих на вешалке, и крепко прижимается к моему боку, глубоко выдыхая. Я не знаю, что проще преодолеть. Полосу препятствий в кадетке или вот этот свихнувшийся балаган, во главе которого оказывается ангельской внешности девушка с окровавленным топором в хрупких руках. О, Васильева! В нас с кнопкой на полном ходу врезается брюнетка со смешными мелкими кудряшками и, кивнув каким-то своим мыслям, начинает тараторить. Погнали после концерта со всеми в клуб. Там выпивка бесплатная, световое шоу и диджей из Москвы. Извини, Надь, но у меня на вечер другие планы. Рисковато отрубает Алена, а я ощущаю себя экспонатом на выставке или манекеном в главной витрине раскрученного магазина. Потому что нескромная надежда окидывает меня долгим оценивающим взглядом и, снова качнув короткими кучерявыми волосами, без тени стеснения сообщает, что она бы тоже не отказалась от таких планов. В ответ посерьезнейшая Васька предлагает сокурснице закатать губу и не приставать к чужому жениху. Ален, хочу уточнить, не подводят ли мои органы слуха, учитывая, что раньше соседка никогда так меня не называла, но в этот момент гвалт замолкает, как будто кто-то могущественный щелкнул пальцами и вырубил в радиусе километра весь звук. На поверку организатором тишины выступает одетая в строгий брючный костюм девушка роста чуть выше среднего. Я бы, вероятно, не заметил ее среди студиозов, если бы не звонкий, хорошо поставленный голос, которому хочется подчиниться. По крайней мере, тунеядец Смирнов быстро хватается за половую тряпку и со скоростью света начинает ликвидировать последствия разлива шампанского. Хулиганка Галкина осторожно убирает топорик за спину и пытается бочком ретироваться с места происшествия. И только высокомерный брюнет не дергается и стоит, прислонившись к стене и скрестив на груди руки. Раздав подопечным поручение положенные звездюлины, Кольцова, Васькин куратор, поднимается вместе с нами на третий этаж и, дойдя до конца коридора, гостеприимно распахивает дверь крохотного, забитого всякой всячиной кабинета. Так что мне приходится опуститься на стул и усадить ерзающую кнопку к себе на колени, чтобы Ангелина Сергеевна могла пробраться к своему столу. Третью неделю просыпаюсь по утрам, и первое, о чем думаю, уволюсь. «К чертовой матери уволюсь!» — с чувством произносит молодая преподавательница, падая в серое продавленное кресло и оттягивая воротник кипенно-белой рубашки. «Не уволишься. Съешь печеньку». Демонстрируя скептическую ухмылку, возражает Аленка и подталкивает кольцовый пиалу со сладостями. «Они ж без тебя запорют все. И будут бегать с криками: «Ангелина Сергеевна, мы тут все уронили!» Совсем все!» И битву талантов, и большие танцы, и даже студенческую весну. Да, Серов совсем оборзел. Цветы таскает, телефон обрывает. Контрольный за последний месяц ни одной не сдал. Я подозреваю, что зачет он тоже специально завалит, чтобы пойти на пересдачу. Устроив подбородок на сцепленных замок пальцах, жалуется куратор, а я теряю нить повествования, отвлекаясь на мигнувший оповещением экран. Незаметным движением разблокирую гаджет и недолго пялюсь на сливающееся в невнятное пятно буквы. Завтра в 9 вечера встреча выпускников. Не забыл? Так вот как выглядит привет из прошлой жизни, где еще не было кнопки. Зато была неподражаемая Ирен, от которой когда-то напрочь сносила крышу.